На землю опускался суровый багровый закат. В это время шпион Залупа пробирался чигирями в надежде спиздить новое нервно-паралитическое оружие слухового воздействия, созданное в подпольных лабораториях. Он искал пятый альбом «Красной плесени». Шпион Залупа. Бубля! Привет, малыш мой, как дела? К тебе вот в гости я пришла. Ну чё, подруга, заходи, сейчас забухаем от души. А может, мы косяк урнём, да как засядем, запоём. Бубля! Не бить тебе сейчас пришла, другое надо от тебя. Я чё хочу тебе сказать, ну может ляжем на кровать? Пришла мне точная мысля, ты хочешь совратить меня? Ну я же мальчик, как не быть, ты что пришла меня учить? Ну догадался наконец, смотри, торчит уже конец. Снимай штанишки, милая мой, куда ты лезешь, вот какой? С тобой мы трахались весь день, в тебя влюбился я, обалдень. Как будто больше нету баб, ты усекла, и я был рад. Привет, малыш мой, как дела? К тебе подругу привела. Сегодня будем мы втроем, ведь ты мечтал вчера жить днем. Тебе сметанки принесли, ты сядь и с пивом заточи. Сметану с пивом я сожрал, еще орехов затоптал. И вот великий член стоит, теперь двоих буду любить. Во! Малыш мой, как дела? К тебе подруг двух привела. Сегодня будем вчетвером, ведь ты мечтал вчера жить днем. Бубля! Мы извращались целый день, теперь болит моя балдень. Ну тёлки, ну они дают, сейчас они меня добьют. Бубля!